Помню, как позднее, когда у нас появились уже неплохие деньги, все равно крутили от нас носы менеджеры, как начали заискивать на шарни после того, как я стал правителем. Двуличные они все-таки сволочи, но такими и должны быть продажники, а никем иным менеджеры тут и не были. Так что не стоило на них обижаться, это была у них такая работа, но могли бы относиться к бедным посетителям все же с большим уважением. «Добрый день, господа», — поклонилась она нам, — «меня зовут Мина Куил, и сегодня я вам помогу решить все ваши вопросы». «Привет, Мина», — ответил я, — «я Шрайк, это моя девушка Пала. Моя дальняя тетя, глава планетарного отделения нейросети Карстена, сделала мне подарок на совершеннолетие». Начал играть я мажора, доставая из бокового контейнера на скафандре два сертификата. «Я хочу заказать две индивидуальные нейросети органического класса. Наши данные для заказа находятся на чипе в сертификатах. Конечно, прошу проследовать за мной в кабинет, я сейчас же все оформлю», — слегка заметусилась Мина. «Оно и понятно, сертификаты в моих руках суммарно стоят больше 10, а то и 15 миллионов кредитов». Уже в кабинете она предложила нам выпить тонизирующие напитки, пока все будет оформляться. Так как мы были в скафандрах, напитки привез нам дроид в специальной упаковке. Пометив упаковку в специальный отсек скафандра, я мог им наслаждаться, не снимая скаф. Мина сразу же после прихода в кабинет взяла оба сертификата и начала проверять их, запросив связь с головным офисом нейросети в этом субсекторе космоса. Я был полностью успокоен, так как знал, что сертификаты подлинные, и за прошедшее время Мизида должна была их зарегистрировать в системе. А таранцы не дураки, и портить отношения с нейросетью точно не будут, как и препятствовать ее работе. Так и оказалось. Через 10 минут пришло подтверждение подлинности сертификатов, и Мина уже стала оформлять заказ в центральные миры согласно данных, которые были записаны на сертификатах. К сожалению, органические нейросети производили лишь на одном секретном заводе, о местонахождении которого не знала даже Мизида Карстен. В связи с этим и получается срок минимум в 2 недели после заказа до того, как нейросеть прибудет для установки. «Фиск», — обратилась ко мне по закрытому каналу связи Мари, — «11 000, целых 11 000». В голосе Мари слышалось удивление. «Молодец, ты сегодня неплохо заработала», — усмехнулся я. «Через сколько за товаром прибудет дроид?» «Я договорилась через полчаса возле входа», — ответила Мари. «Вот и отлично, будут тебе деньги на косметику», — улыбнулся я своей девушке. «Мина, долго еще ждать?» «Еще пару минут, надо снять пару дополнительных параметров. Тот, кто снимал перед этим, явно не в курсе последних обновлений, которые прошли месяц назад». «Так и есть», — прислушался я к эмоциям Мины, — «она говорила правду и не пыталась обмануть нас». Через минуту девушка взяла сканер и, подойдя к нам, попросила разгерметизировать скафандры. Проверив данные с псевдоискина кабинета, я убедился, что помещение считается безопасным и нам не грозит штраф за разгерметизацию в неположенном месте. Я дал добро на открытие шлема. Мина удивилась моему внешнему виду. Прикоснувшись к ее сознанию, я понял, что выгляжу все же слишком молодо, не на 18, а на 16 лет. Мария вовсе выглядела как 14-летняя. Она по сути такой и была пока. У Мины даже возникли некоторые сомнения по поводу того, что наши документы настоящие, но небольшое эмпатическое воздействие, и она теперь не обращает внимания на несоответствие визуального возраста и документального. Продолжая считывать ее поверхностные мысли, я выяснил, что параметры, которые она снимает, характеризуют адаптивность мозговой ткани к изменениям. Это было необходимо для лучшего приживления органической нейросети. Изменения, которые внесли в протокол снятия параметров, позволяют ускорить приживление нейросети с полугода до 3 месяцев, и это было очень значительное ускорение. «Теперь все будете устанавливать нейросеть у нас?» — уточнила она сразу у меня. «Нет, я отправляюсь к родственникам на Родренон. Отправьте в главный офис планеты, мы установим их там», — ответил я. «Это будет стоить 3000 кредитов», — посчитала Мина. «Желаете еще что-то приобрести?» «Пожалуй, да», — ответил я. «Нужны базы пилота малых, средних и больших кораблей, полные желательно». «Это возможно?» «Простите, но военные базы я не имею права продавать, лишь гражданские», — ответила девушка, повинившись. «Но зато у нас есть базы вплоть до 6-го ранга. «Ну, 6-й нам не нужен, но первых 5 рангов я возьму. Плюс нужны базы навигатора, корабельного техника и инженера 4-го ранга, ну и базы медтехника 4-го ранга. На самом деле лично мне базы нужны больше для обновления, все их я уже изучил в прошлой жизни, да и в этой выучил уже немало, но в основном по боевому пилотированию. Вот только никто мне их не сертифицирует, вот и требовались базы больше для сертификатов. Также я хотел бы купить 2 экземпляра полного курса общеобразовательной школы из центральных миров. Это возможно, с этим проблем не будет, ответила девушка, быстро подсчитывая общую стоимость покупки. Базы пилота довольно дорогие, получается 400 тысяч кредитов, базы навигатора, инженера и техника суммарно еще 300 тысяч, медтехник 150 тысяч, а полный общеобразовательный школьный курс из центральных миров в 2 экземплярах это 500 тысяч, итого 1 миллион 350 тысяч кредитов. В качестве бонуса можем предоставить базы еще на 135 тысяч. Тогда нужны базы по торговле. Прикинув наше будущее, я был уверен, что они точно нам пригодятся. Без сертификата об изучении хотя бы 2-го ранга торговля была практически недоступна. Никакой коммерческой деятельности, лишь покупки и продажи как частное лицо для личных потребностей. Так что торговля нам потребуется точно. Отлично, произнесла Мина. 5-й ранг стоит 150 тысяч. Но я могу сделать небольшую скидку, и это будет как раз 135 тысяч. Менеджер была счастлива, пусть за заказ бионейросетей она ничего и не получит, так как он будет числиться на Мизиде, но вот за такой большой заказ баз знаний она получит премию в размере 5% от заказа. Через десяток минут Мина вручила мне небольшой контейнер, в котором находились кристаллы с базами знаний с 2 считывателями. Больше нам тут было делать нечего, и я с Мари покинули отделение. Не успели отойти и на 10 метров, как к нам подлетел дроид от аукционного дома. Проверив кофту, он сразу же забрал ее и вручил Мари обезличенный чип с 11 тысяч кредитов. Покинув центральную палубу, на которой находилось отделение нейросети, мы направились на 32-ю палубу, которую все еще называли круизной. На этой палубе находился стыковочный док для круизных лайнеров, а также целый городок, созданный для туристов. Тут можно было найти развлечения на любой вкус, от проституток и наркотиков, до профессионального театра и художественной галереи. Мидгард находился в очень удобном местоположении, и почти 200 кораблей в сутки, направляющиеся на планеты курорты, делают суточную остановку на станции для профилактических работ на кораблях. «Что-то вы очень долго», — поприветствовала нас Арниэль. «Билеты купила?» — спросил я у нее. «Купила, но придется немного подождать. Родренен не сказать, что туристически привлекательное место. Всего один круизный лайнер делает там 2-часовую остановку. Вылет отсюда через сутки», — ответила Агровка, взяла семейную каюту с 3 раздельными спальнями и гостиной. «А не слишком дорого?» — спросил я. «20 тысяч», — пожала плечами Арниэль. «Нормально, я хочу наконец-то в нормальных условиях отдохнуть». «Ладно», — ответил я, — «деньги просто улетали, за билеты хоть я ничего и не платил». Арниэль сказала, что сама заплатит за них, но даже так ушло больше 1 миллиона кредитов за один день. Чем займемся сейчас? Сутки до вылета все-таки надо где-то потратить. Заплатив за Галанит 5 кредитов, мы начали искать развлечения для нас троих. Сразу откинули в сторону разные массовые мероприятия. Нам троим не хотелось больших компаний после Карстена. Туда же отбросили и различные развлечения, связанные с оружием и насилием, а таких было немало. В итоге наш выбор остановился на спа-комплексе. Никуда идти с круизной палубы нужды не было, так как все находилось тут же. Должен признать, отдых в комплексе, в котором была имитация высокогорных горячих источников, а после массаж всего тела, был великолепным. Я даже начал учить Мари плавать, а то она максимум пару минут на воде могла продержаться. Забавно было также наблюдать за Арниэль, которая и хотела меня соблазнить своим телом и одновременно сильно этого стеснялась, и в итоге из-за внутренних противоречий коктейль эмоций, которые она испускала, был очень вкусным. На ночь мы остались также в этом комплексе и уже с утра отправились на посадку. Вечер и ночь обошлась нам в точно такую же стоимость, что и предстоящий полет на круизном лайнере. Часто так не поотдыхаешь, но пару раз в год точно необходимо. Массажистки были просто настоящими волшебницами, они каким-то образом, делая массаж тела, влияли не только на него, но и на ментальное тело. Следует в будущем изучить подобную технику массажа. «Ваш билет возле шлюза у нас?» — спросил стюард. Арниэль сразу отправила ему билет на нейросети, нас сразу пропустили. «Проходите на биологический контроль, необходимо убедиться, что вы не пострадаете от внутренней биосферы корабля». «Или наоборот», — добавил я едва слышно, но стюард меня услышал и согласно кивнул. «Верно, Три года назад был случай на круизном лайнере «Алмазное облако». Тогда из-за спешки нарушили процедуру биологического контроля. В итоге через месяц лайнер вышел в финальной точке маршрута без единого живого человека. С тех пор контроль еще больше ужесточили, все ради вашей безопасности, добавил стюард и повернулся к следующим пассажирам. Что скажешь? Спросил я у Эрниэль как специалиста в биологическом оружии после того, как скачал материалы по этому случаю. Наши нейросети еще были подключены к внутренней сети станции. Случай оказался действительно ужасным, 29 тысяч трупов. Неизвестный вирус превращал органику в нечто желеобразное. К тому моменту, как специалисты добрались до корабля, вирус уже самоуничтожился. Реально, думаю, могу, если потребуется, сделать и сама что-то подобное, всерьез задумалась Эрниэль, стоя в очереди на проверку. Я запрещаю, слушай, не смей без моего разрешения создавать биологическое оружие. Ты поняла? Спросил я у нее. Не волнуйся, мне нужен пищевой синтезатор седьмого поколения минимум для синтеза кое-каких веществ. Мой химический не справится, ответила Эрниэль. Так что не переживай, я ничего такого создавать не стану на корабле. Что-то меня твой ответ не сильно радует, ответил я. Но хоть так, проходите в камеру и снимайте скафандр, обратился к нам сотрудник биологического контроля на круизном лайнере. В этот раз мы проходили полную проверку, и она заняла почти 40 минут. Но это и понятно, мы собираемся ходить по кораблю без скафандра, а значит, необходимо было точно убедиться в нашей безвредности для корабля. При моей проверке, правда, сработала несколько раз сигнализация. Оказалось, что помимо биологического контроля тут сканировали и другие моменты. Вот сигнализация и определила повышенное количество псионической энергии в ментальном теле. Наши сканеры утверждают, что вы псион высокого ранга. Это так? Спросил проверяющий. В эмоциональном плане от него в мою сторону шел страх и напряжение. Не любят обычные люди псионов все-таки. Это так? Есть проблемы? Спросил я у него. Я вынужден буду доложить капитану, он, возможно, захочет с вами пообщаться. Произнес он, осторожно подбирая слова. Также прошу не использовать ваши способности на других пассажирах и персонале нашего лайнера. Что интересно, это была именно просьба, не приказ, а именно просьба, все равно никак проверить они не смогут. Если ко мне никто не будет лезть, то я и не буду использовать свои способности, но в случае чего оставляю за собой право на защиту себя и моих близких, ответил я. Страх проверяющего был понятным. Сильные псионы в содружестве свободными бывают очень редко и уже на круизных лайнерах не летают. А если и летают, то по какому-то заданию, выполнение которого может грозить кораблю. Это приемлемо, ответил проверяющий. Капитан Насигарда просил сообщить, что приглашает завтра вас со своими спутницами на ужин в свои апартаменты. Можешь передать, что я буду. После этого меня наконец-то пропустили в сам корабль. Ты долго, обвинительно произнесла Мари, когда я вышел в коридор. Они определили во мне псиона. Мари сразу начала переживать, но я ее успокоил, обняв. Все нормально, нас приглашают на ужин к капитану корабля завтра. Меня пригласили персонально. Подошла Эрниэль к нам с двумя бокалами с шампанским, которым угощали всех на входе. Ее скафандр, как и наши, шел рядом с нами в режиме следования. По правилам лайнера мы должны были их оставить у себя в каюте до самого конца путешествия. На круизерах не приветствовались боевые скафандры. Они будут рады, если я почту своим вниманием скромный ужин у капитана. Тут она презрительно хмыкнула. Знаю эти скромные ужины, соберутся богатеи и будут похваляться, у кого дороже костюмы и украшения. Значит, это не персональный ужин с капитаном? Спросил я у нее. Конечно, нет. Каждый вечер на кораблях проводится ужин с капитаном. В зависимости от статуса тебя приглашают или нет. Негласно считается, что если приглашают в первый день полета, то твой статус выше. Но как по мне, это полная чушь. Меня с отцом приглашали постоянно, и ничего скучнее я никогда не видела. Вот оно как, кивнул я, а я уже подумал, что со мной таким важным решил встретиться капитан. Может, и захочет персонально встретиться. Ты все-таки ашка, а это очень редко среди вас людей, ответила Эрниэль. Будто бы среди вас аграфов много ашек, буркнул я. Если в процентном соотношении, то больше. Потенциально любой аграф-псион может стать псионом аранга. Другое дело, что большинству это не надо, и они останавливаются на силе, даже Д-ранге. Мой отец, к примеру, никогда не стремился к силе, а мог бы к своему возрасту быть уже опять. А ты? Спросил я с интересом. Раньше мне было плевать на силу, но теперь, тут она почему-то покраснела, я буду стремиться стать сильнее. Господа, прошу следовать за мной, я проведу вас в вашу каюту». Вышел из севшего рядом с нами флайера мужчина в красной униформе стюарда. Круизный лайнер, на который мы купили билеты, был средним по размерам. Крупнейшие лайнеры вмещали в себя до 200 тысяч человек. Тут же на борту могло находиться 60 тысяч пассажиров и 9 тысяч человек обслуживающего персонала. Что интересно, управлением корабля занималось от силы человек 20. Все остальные были задействованы в том, чтобы удовлетворять различные потребности пассажиров. Наша каюта находилась на палубе первого класса. Тут в основном обитали пусть и не миллионеры, но вполне состоятельные люди. Самая дешевая одноместная каюта на недельный рейс обходилась в 3000 кредитов. Учитывая минимальную зарплату в Минметаре около 4000 кредитов, то можно примерно сопоставить класс людей, живущих на палубе первого класса. Палуба высшего класса была полностью автономной и имела даже свой ангар, в который прибывали пассажиры на своих собственных яхтах. Были и попроще каюты, второй и третий класс. И большинство пассажиров на борту как раз и относилось к этим двум классам. И большая часть развлечений была рассчитана как раз на них. Вообще планировка корабля была сделана так, чтобы пассажиры разных классов не пересекались между собой. Но в то же самое время мы могли посетить при желании палубы второго и третьего класса, но не высшего. А вот второй и третий класс не имели посещать права первый и высший. Наша каюта находилась примерно в центре корабля. Арниэль заразилась от меня здоровой паранойей и купила билеты в самое безопасное место корабля. В случае нападения пиратов или еще кого-то безопаснее всего было быть именно в центре корабля. Высадив нас у входа в нашу каюту, стюард оставил свои контакты и сообщил, что он закреплен за 6 каютами на этой палубе, в том числе и нашей, и если мы желаем что-нибудь, то должны обращаться к нему. Я посмотрел расписание, через час начало занятия по рисованию в стиле грантик. «Вы пойдете со мной?» – спросила Арниэль после того, как поставила свой скафандр на зарядку и свои вещи разложила в шкафу своей команды. «Извини, но я далек от искусства», – усмехнулся я, подключаясь уже к сети лайнера и скачивая расписание разнообразных занятий. «А я присоединюсь к тебе», – произнесла Мари, выйдя из своей комнаты в легком платье, которое она купила вчера, и сегодня его доставили к шлюзу лайнера. «Тогда давайте встретимся к обеду в ресторане коржанской кухни», – предложил я. Девушки согласно кивнули и покинули каюту. Я же, просматривая расписание, искал развлечения под себя и нашел. Через полтора часа начинался урок игры в Садрак. Карточная игра, чем-то похожая на смесь покера и монополии. Давно уже хотел научиться играть в эту игру. Ее многие используют для ведения переговоров, и от того, как ты играешь, бывает зависит результат переговоров. Сам я не сталкивался с таким. Как-никак я еще ребенок в этой жизни, но от многих слышал про эту игру. Поставив свой скафандр на зарядку и повесив на пояс игольник, я направился на прогулку в парк палубы первого класса, как раз времени на то, чтобы прогуляться и, может быть, искупаться в озере в парке. Глава 3. «Ну и как я тебе?» – спросила Арниэль у меня, выйдя из своей комнаты в слегка светящемся золотым цветом обтягивающем платье. Должен признаться, ответить я смог лишь спустя несколько секунд после того, как сглотнул слюну. Хороша чертовка, а графки и так почти все идеал человеческой красоты, но конкретно сейчас Арниэль была особенно хороша, правильный макияж и красивое платье. Теперь я мало о чем мог думать, кроме как о ней. Пришлось немного вмешаться в свое мышление и опустить уровень сексуального влечения. Неправильно это — лазить в подсознание ради такой мелочи, но иначе я буду мало похож на разумного человека. Великолепно, теперь я понимаю, почему твой макияж стоил как пол каюты, а платье в 3 раза дороже, — ответил я, придя в себя. Ну вот, пары фраз все испортишь, — нахмурилась кокетливо Арниэль. Извини, но я прекрасно понимаю, чего ты добиваешься, и пока я не готов к этому, так что старайся, не старайся, но не получится. А я, с другой стороны, я слышал уже голос своей девушки. Повернувшись к ней, я и вовсе замер в восхищении. Все-таки в Маре чувствовалась некая девственная красота, не знаю, сколько тут влияния тела, а сколько настоящих чувств, но я отрешился от окружающего мира. «Подруга, ты, кажется, его сломала», — произнесла Арниэль, и именно ее голос вырвал меня из некоего транса. «Ты была права, смотри, какой эффект», — довольно произнесла Мари и покрутилась в своем платье. Тут мне пришлось брать себя в руки, чтобы не выглядеть бараном. «Думаю, раз мы готовы, то можем отправляться на ужин», — произнес я, после чего проверил время на нейросети. «Мы и так уже на час опаздываем». «Не переживай, никто никогда вовремя не приходит», — отмахнулась от намеков на их медлительность Арниэль. «Я вызвал флайер, будет через минуту». «Выходим, дамы», — усмехнулся я и взял под руки обоих дам, сопровождавших меня сегодня на ужин. «Проекторы зарядить не забыли?» «Не забыли», — ответила Агровка. «Стоило открыться двери нашей каюты, и мы увидели флайер представительского класса с открытой дверью. Рядом стоял пилот, приглашающий нас поклоном сесть в транспорт. Неплохой сервис, если бы еще стоил нормально, а то заказ флайера представительского класса для того, чтобы прибыть на ужин и покинуть его, обошелся в 5000. Но по-другому было нельзя». Как-никак приглашение в высшее общество. Арниэль не сильно жаловала такие встречи, но признавала, что на них можно завести полезные знакомства. Зал для приемов находился на палубе высшего класса, и нам пришлось лететь к нему почти 10 минут, пройдя по пути одну проверку. К счастью, нам только и требовалось, что сбросить охране на нейросеть приглашение на ужине. Садясь перед входом в зал, я обратил внимание, что мы прибыли далеко не последними. За нами даже образовалась небольшая пробка из трех точно таких же флайеров. «Добрый день, господа», — поклонился нам на входе мужчина. «Капитан рад, что вы согласились на визит». «Добрый день», — ответил я. В этот момент он переслал мне на нейросеть путь к местам, выделенным для нас. «Благодарю», — кивнул я ему, после чего отправился по полученному маршруту. «У нас третий столик. Значит, все-таки тебя не просто так пригласили», — ответила Арниэль. «Обычно за вечер капитан успевает посетить до 10 столиков, и за них садит самых важных гостей». «Ох уж этот высший свет», — покачал я головой. «Нельзя просто пригласить к себе в кабинет на разговор? Нельзя, об этом узнают многие, и тогда начнется, ради чего это выделили такого себе шрайка», — ответила Арниэль. «А так не выделил, пригласив за, как ты говоришь, вип-столик?» — с сарказмом спросил я, помогая сесть Марии Арниэль за небольшой столик на 4 персоны. Четвертое место оставалось пустым, и скорее всего именно за него и сядет капитан. «Ты оглянись, видишь моих сородичей, и где они сидят?» «Правильно, на первых столах», и действительно на 4 столах в первой десятке сидели надменные аграфы, изливающие кучу презрения ко всем вокруг. Арниэль в этом плане выгодно отличалась от них. «Для окружающих мы будем твоими зверушками, которых пригласили с тобой», — произнесла Мари, осматривая все вокруг. В этот момент на сцене в 10 метрах перед нами началось какое-то театральное представление. «Типа того», — усмехнулась Арниэль, — «не стоит обижаться, но для большинства аграфов люди это животные». «Могла и не напоминать, я помню твоего отца», — ответил я, вспоминая Родриэля. «Отец еще мог в случае нужды притворяться, а вот эти, судя по их рожам, лишь недавно из империи аграфов. Они еще не научились скрывать свое отношение», — ответила Арниэль. «Видишь того с косичкой у правого виска, такой слащавый еще?» — уточнил я. «Да, он из клана Утренней Зари. Высший клан, раз в 5 столетий имеют право выдвинуть свою кандидатуру на должность императора. Когда-то занимались контрразведкой, но уже несколько столетий их оттирают от реальной власти. По слухам, которые доходили до отца, глава клана решил попробовать найти альтернативу в человеческом содружестве. Вначале думала, что это просто ничем не обоснованные слухи, но вот третий наследник клана на человеческом лайнере и под охраной всего 4 теней», — произнесла Арниэль. «А за 6 столиком можно увидеть младшего директора из директората Ашер. Вновь по слухам, они недавно открыли 3 планеты, пригодные для жизни. Заняться колонизацией сразу 3 на фоне угрозы войны с архами и зюргами они не могут. Смотри, что один, что второй бросают друг на друга взгляды. Ты много знаешь», — удивился я, вспоминая, что когда я ее увидел впервые, она была больше похожа на умственно отсталую. «Думаешь, они хотят отдать планету этому клану?» «Я ничего не думаю, я просто рассказываю, что вижу. А ты уже делай выводы сам. Кстати, за 2 столиком сидят 5 аграфов из независимого княжества. Около 7 веков назад, после силовой смены династии, прошлая правящая семья решила выйти из состава империи. Когда новая центральная власть взяла власть в руки, она попыталась вернуть сепаратистов, но, как бы это странно ни звучало, но сил не хватило. Прошлый император заботился безопасностью своего клана и полностью опустошил государственные запасники артефактов древних. Потрепали их тогда серьезно, но угроза еще нескольких отделений заставила новую власть обратить внимание в другие регионы, а поздние уже не рискуют с ними связываться. Победить то победят, но какой ценой?» — рассказала Арниэль. «Очень хорошие познания в истории о темном периоде, разрешите присесть?» Незаметно для нас подошел к нам один из аграфов и спросил он не у Арниэль, а у меня. что было странно, да и презрения он в мою сторону не излучал. «Садитесь, Шрайк», — протянул я руку Аграфу, это была своего рода проверка, если пожмет ее мне, то ему что-то надо от нас. Наш новый собеседник без запинки пожал мне руку и сел на свободное место. «Марслин», — коротко представился он, — «вы пробовали банафю из сердец Ажнара, говорят, сегодня повара превзошли себя. Марслин, давай напрямую, мы для вас обычные животные, так что давай без этих игр, что тебе от нас надо», — произнес я. «Не люблю я все эти разговоры обо всем да ни о чем, люблю прямых людей», — хмыкнул Марслин и стал серьезным. «Я представляю группу людей, тут я не выдержал и прервал его, именно людей, по большей части людей», — поправился он, — «нас интересуют новые члены с необычными способностями». «Вас это интересует?» «Пока нет», — ответил я честно. «Пока не узнаю, чем вы занимаетесь и что я буду с этого иметь, меня никакие предложения не интересуют». «Это правильно, соглашаться на абы что не стоит», — произнес Аграф, после чего сделал пару глотков вина из бокала и продолжил. «Мы занимаемся охотой, охотой на преступников, зачастую в нашей работе требуются специалисты узкого профиля. Я не ошибусь, что вы умеете проводить ментальный допрос», — спросил он у меня прямо. «Я не ожидал такого и, видимо, мимикой выдал себя. Вижу, что умеете. У меня для вас есть два предложения. Первое, вы становитесь членом нашей организации, и мы вас всем обеспечиваем. Причем, когда я говорю всем, то это включает в себя практически всем: корабли, техника, даже участки земли на курортных планетах. Не сразу, но за работу мы хорошо платим. А что вы скажете насчет Пакса?» Решил прервать я Марслина и спросил о Псионе из корпуса, за которым уже полгалактики гоняется и с которым не посчастливилось или наоборот посчастливилось встретиться в прошлой жизни. «Ведь если бы не он, то у меня не было бы техники перерождения». Судя по тому, как застыло выражение Аграфа о Паксе, он знал, что именно вас интересует о нем. Спросил он уже другим тоном. «Мне хватит общей информации, я последнее время был далек от источников информации», — произнес я. «Теперь становится понятным ваша сила в вашем возрасте», — сразу догадался о перерождении Аграф. «Почему я таким образом раскрыл о себе информацию? Корпус псионов — это то еще страшилище для многих в содружестве, с ним даже старшие расы не стремятся связываться. Своими же словами я намекнул на то, что я член корпуса. Моя же сила намекает, что это уже не первая жизнь». «Вижу, что первое предложение вас не заинтересует», — произнес Марслин. «Тогда как вы смотрите на то, чтобы в случае нужды мы могли обратиться к вам за помощью в добывании информации из сознания и подсознания, за соответствующую плату, естественно», — предложил Аграф. «У меня отпуск, так что вполне на это смотрю. Я собираюсь на ближайшие пару лет остановиться на Родренане». «Обращайтесь», — согласился я. Отпуском в корпусе псионов называлась целая жизнь, в течение которой не требовалось выполнять задания корпуса. Довольно редкое явление, и дают его только за какие-то исключительные заслуги. Может, и глупо было вот так соглашаться, но деньги лишними не будут, да и сомневаюсь, что слишком часто они будут обращаться ко мне. «Благодарю», — произнес Аграф и, больше ничего не говоря, покинул стол. Дроид в течение пары десятков секунд пересервировал место, которое до этого занимал Аграф. «Уверен, что правильно поступаешь. Если правильно поняла, то это представитель адских гончих», — произнесла Эрниэль. «Они славятся тем, что почти всегда отыскивают свои цели». «Уверен, я с ними не ссорился, согласился помогать. Думаю, в случае чего и они нам помогут. Марслин явно не рядовой в организации. Как думаешь, чего он вообще решил вербануть меня?» «Ты сильный псион-человек, этим все сказано», — ответила Эрниэль и повернулась в сторону капитана корабля, который как раз подходил к нашему столику. «А вот и тот, кто пригласил нас на ужин. Рад, что вы решили уделить внимание такому старику, как я, и посетить скромный ужин», — с доброй улыбкой произнес капитан. «Как вам еда? У меня на кухне работают лучшие специалисты галактики. Мне пришлось поучаствовать в дуэли, чтобы сам Эрда Масити из тех самых Масити согласился стать моим шеф-поваром». «У вас все на высшем уровне», — ответил я, не понимая того, почему капитан так хвастается неким Масити. «Для меня это имя ничего не значило. Благодарю за доброе слово». Спустя мгновение лицо капитана стало гораздо серьезней. Видимо, дело, ради которого он и пригласил меня на ужин, было очень важным для него. «Прошу меня простить, когда мне сообщили, что на борт поднялся сильный псион, я посчитал это подарком богов. Говорите прямо, что вам надо», — устало произнес я. «Думал, на ужине отдохнем, но нет, вместо этого одни разговоры. У нас из сейфа высшей защиты пропало несколько вещей. Доступ к сейфу имело всего 5 человек. Я, мой старший помощник, глава службы безопасности, старший офицер службы хранения адреса господин Картиелли из клана Утренней Зари, произнес капитан, именно его груз и пропал, если я не смогу вернуть его до конца рейса, то это грозит громким скандалом и потерей доверия к нашей круизной компании. Что пропало? Оно застраховано? Спросил я у капитана. Пропало несколько артефактов древних, произнес капитан. Я же едва ругаться не начал, это означало, что я опять влип в какое-то дерьмо. Где есть артефакты древних, всегда есть какое-то дерьмо. Я так понимаю, допрос своих подчиненных вы провели? Спросил я у капитана. Я проверил на ментоскопе всех, но у старшего офицера службы хранения адреса есть участок памяти в 6 часов, несущий на себе следы вмешательства, произнес капитан. Головной офис обещал прислать специалиста к последней нашей остановке, но в таком случае скандала не избежать, и боюсь, после этого мне светит служба капитаном на малом контейнеровозе. Я могу проверить адреса, но что делать, если не он виноват? Ведь в таком случае виновный картель, произнес я. Я это прекрасно понимаю, согласился капитан. Даже больше, я склоняюсь, что за этим он и стоит, ведь груз застрахованный на весьма большую сумму. О каких суммах идет речь? Спросил я у него. Один артефакт на 3 карпа, а второй на 9, коротко ответил капитан. Я же присвистнул от осознания сумм. Страховая сумма составляет 10-ю часть стоимости такого корабля, это нереально огромные суммы. Теперь я понимаю ваши подозрения, произнес я. Хорошо, давайте завтра утром вы пришлете за нами транспорт, и я посмотрю, что можно сделать. Об оплате услуг договоримся после выполнения. Благодарю вас за помощь, вы моя последняя надежда на то, что все закончится благополучно, ответил капитан. А теперь прошу простить меня, я должен уделить внимание и другим гостям. К счастью, после того, как капитан покинул нас, больше никто не захотел с нами пообщаться, хотя многие поглядывали заинтересованно. Все-таки нетипичная у нас компания, молодая агровка с 2 людьми-подростками. Насладившись действительно прекрасным ужином под живую музыку, сопровождающую театральное представление, мы перешли в соседний зал, в котором была зона для танцев. Сам я не очень горел желанием танцевать, но отказать Маре я не мог. Иногда, меняясь с Арниэль, мы протанцевали не меньше 3 часов, прежде чем решили отправиться обратно в нашу каюту. Было забавно наблюдать за тем, как самоуверенные молодые парни пытались пригласить Арниэль на танец, и как виртуозно она их всех слала куда подальше. Под конец даже один из аграфов решил пригласить ее на танец, но Арниэль его послала так же, как и людей до этого. Что удивительно, отвергнутые не злились на нее и не обижались. Они наоборот вместе собрались и обсуждали прелести Арниэль. Видимо, они и не рассчитывали на то, что девушка согласится на танец, просто ради спортивного интереса пытались пригласить ее на танец. После возвращения в каюту мы довольно быстро отправились спать. Я даже удивился, но сегодняшний вечер вытянул у меня больше моральных сил, чем некоторые бои. Не мое это, не мое крутиться среди этих напыщенных говнюков. Понимаю, что это надо, но глубоко в душе я остался обычным человеком и терпеть не могу вот эту всю наигранность. Спать в кровати, в которую встроен гравитационный генератор, одно удовольствием. Достаточно было скачать специальное приложение на нейросеть, после чего нейросеть сама начинает ею управлять. Считывает больше сотни параметров тела и на их основе управляет гравитационным генератором, создавая самые оптимальные условия для отдыха организма. В течение сна параметры могут меняться. Практически сразу же меняются и созданные условия. Никогда раньше я не высыпался так, как на этой кровати. Когда разбогатею, обязательно куплю себе подобную кровать. Так что звонок от эскинокаюты вырвал меня из самой настоящей неги. Оказалось, что я даже не заметил, как прошло 8 часов сна, и сейчас меня снаружи уже ждет флайер, который должен будет доставить в каюту старшего офицера адреса. Вставать не хотелось, но раз уж обещал я помочь капитану, то надо сдерживать свои обещания. Несмотря на нежелание вставать, поднялся я необычайной легкостью. Все-таки сон на этих чудо-кроватях был определенно хорошим. Арниэль, Мари, связался я с ними через нейросеть после того, как одел комбинезон на себя. Вы со мной или останетесь еще поспать? Иди сам, мы тебе ничем не поможем, ответила Арниэль. После того, как закончишь, приходи в водный мир. Я на сегодня для Мари тренера заказала. Он будет ее учить плавать правильно. Хорошо, не скучайте, ответил я и, нацепив на пояс 2 индивидуальных проектора щитов, покинул каюту. Доброе утро, Поздоровался я с высоким аварцем, он был явно около 2,5 метров в высоту. «Какой же ты высокий! Доброе утро, господин!» Поклонился мне парень. «Господин капитан будет через 10 минут на месте», добавил он, после чего открыл дверь флайера, приглашая сесть. «Мои родители с Азама-7, они проходили генетическую адаптацию», пояснил мужчина. «Азам-7», проверил в нейросети информацию и вскоре нашел планету. «Гравитация всего треть от стандарта», понятно. «А я вот-вот родился на планете с немного превышающей стандарт гравитации, теперь без коррекции мне высоким не стать». «Не страшно, господин, рост не имеет никакого значения», поддерживал разговор он, пока мы летели. «У моего брата вторая жена из рабыня Таранок, в 2 раза ниже него ростом, и ничего, любовь, уже 3 детишек. Вот и напоминание, что в Содружестве есть целые государства, в которых рабство вполне себе официальная вещь. Вообще аварцев мне хватило и в прошлой жизни, с тех пор у меня есть подсознательное неприятие темнокожих людей. Даже сейчас подсознательно жду какую-то гадость от сопровождающего, хотя разумом прекрасно понимаю, что он проверенный человек капитана и вредить как-либо мне он точно не станет. Полет долго не продлился, каюты высшего состава экипажа лайнера находились недалеко от палубы 2-го класса. Именно там и находился под домашним арестом Адрис после того, как у него на ментограмме обнаружили лакуну в памяти. Возле каюты стояло 3 человека, одним из них был знакомый мне уже капитан лайнера. Второй, судя по нашивкам в дополненной реальности, был главой службы безопасности корабля, а третий был старшим помощником капитана. «Можно сказать, что меня тут встречало все командование корабля. Рад вас видеть, Шрайк», — произнес капитан. В ментальном плане от него во все стороны расходилось переживание, опасение и надежда. В целом понять его можно было, это происшествие может поставить крест на его карьере и дать волчий билет. Если он не сможет разрешить ситуацию, то устроиться на лайнер он больше не сможет. «Познакомьтесь, Стилфанг, глава службы безопасности, Тор Рагнар, старший помощник, а это Шрайк Маас, псион, который согласился нам помочь. Рад с вами познакомиться», по очереди каждому пожал я руку. «Ну и где тот, кого я должен проверить?» «Стил, открывай», произнес капитан, после чего глава службы безопасности начал вводить код на двери каюты. Сразу за дверью был небольшой коридор со шкафом для скафандра и 2 двери. Одна вела в спальню, а 2-я в санитарный блок. По сравнению с нашей каютой это была очень нескромной. Это и понятно, никто для экипажа шикарных кают делать не будет. Открыв 2-ю дверь в спальню, Стил пропустил меня вперед. Спальня была около 6 квадратных метров, и у дальней стены стояла спальная капсула, в которой лежал Адрис. Сперва я не понял, что именно зацепило мое внимание, но прокрутив свои мысли назад, я понял, что не так, я не чувствую от Адриса никаких эмоций. Вообще в области спальной капсулы нет ни одного разума. «Знаете, я, конечно, крут, но не некромант, чтобы допрашивать мертвых», произнес я, повернувшись к капитану и Стилу. Те сначала непонимающе посмотрели на меня, после чего перевели взгляд на спальную капсулу. Стил первым бросился к ней и, открыв, приложил руку к шее. «Он мертв, но нейросеть продолжает работать и подает сигнал, что с ним все в порядке», произнес нахмурившийся Стил, судя по начавшемуся некрозу тканей, а также окрасу трупных пятен. Тут он приподнял тело Адриса и показал на пятна на нижней части. Его убили от 8 до 10 часов назад, точнее смогу сказать после сканирования в медицинской капсуле. «Стил, ты уверен, что его именно убили?» — спросил капитан. «Сейчас передо мной словно другой человек стоял, он был тверд и холоден, почти никаких эмоций от него не исходило вовне. Может, сам умер, извини, но точно нет, он умер от удушья. Видишь цвет пятен? Это от избытка углекислого газа в крови. Да и посмотри на его глаза, все хватит, я понял, ты ведь знаешь, что я не люблю трупы. Сможешь определить, кто это сделал?» — спросил капитан у своего друга и по совместительству главы службы безопасности корабля. «Система наблюдения в каюте не взломана, а значит, это кто-то, имеющий к ней доступ. Таковых наберется 1,5 человека, и 3 из них сейчас тут. В логах нет информации о том, кто подменил данные. Но у меня есть идея. Лишь 3 аккаунта в ориентировочное время смерти Адриса были подключены к системе безопасности. Надо их всех проверить, Адриса надо отправить в морг, пусть док займется сразу же после сканирования, может, что-то и найдет. Думаю, стоит учесть, что кто бы это ни сделал, он имеет доступ к нейросети 1-го, а то и 0-го уровня. По-другому нейросеть не заставить отправлять фальшивые данные. Влез уже я. Конечно, есть вариант взлома, Но у него, если я не ошибаюсь, стоит индивидуальная военная нейросеть десантной направленности 8-го поколения. Там усиленная система защиты с шифрованием квантового типа. Для быстрого взлома нужен дешифратор 10-го поколения, в ином случае время взлома будет исчисляться сутками. Явно не стали бы взламывать, чтобы обмануть систему безопасности. А ведь он дело говорит. Адрес оставил себе нейросеть после службы в прокуратуре Невея, произнес капитан. Там о сохранении данных хорошо заботились. Стил, добавь в список всех аграфов. У них может найтись дешифратор 10-го поколения, и они при его помощи могут обойти систему безопасности. Мы гражданские корабли не рассчитаны на противостояние технологиям старших рас. Плюс добавь сотрудников нейросети, которые есть на борту. Сделаю, но тогда получается больше сотни разумных, ответил Стил. Я помогу, вновь влез я. Мне не обязательно влезать в память. Я смогу по эмоциональному отклику определить, замешан человек или нет. С аграфами это не прокатит и против профи тоже. Но часть подозреваемых можно будет отсеять. Также, попробуйте вспомнить, кто еще знал о том, что я должен буду утром проверить память адреса. Только мы, задумался капитан, после чего резко дернулся. Стил, я не верю, но ты добавь мою жену в список. Когда я возвращался от вашего столика, она спрашивала, зачем я подходил к малолеткам. Шерша, произнес Стил, сейчас она в СПА, начнем с остальных и надеюсь мы найдем других. Следующие 2 часа я просидел в офисе службы безопасности, проверяя людей, которых доставляли в кабинет ко мне, но все они были обычными людьми и не подозревали о смерти адреса. Позднее в кабинет доставили троицу, которая была подключена по служебным целям к системе безопасности в момент убийства. Вот их я уже не просто спрашивал и ждал отклики. Их я читал, и при прочтении памяти одного из них я напал на след. Стил, в памяти Ирда есть интересный момент. Он заметил подключение капитана, буквально на пару секунд, но в логах оно не отобразилось. Ирд посчитал, что ему начало чудиться. Он на тот момент уже сутки на дежурстве был, произнес я. Проверим, произнес Стил. Он был очень зол, в подконтрольном ему месте кто-то проник и убил его подчиненного. А сделать он ничего не может по этому поводу. А графов опросить не получится? Спросил я у него, на что в ответ получил еще более хмурое выражение лица. А графы во всем содружестве обладают дипломатическим иммунитетом. Так что опросить их можно будет лишь если они сами согласятся. По-другому никак. Стил, у нас проблема, ворвался в кабинет Тор Рагнар. Шерша во время посадки флайер после СПА споткнулась и упала. У флайера произошел сбой, и он на мгновение активировал на полную антигравитационные подушки. От ее тела осталось лишь несколько фрагментов. «Где Аси?» – спросил Стил в ярости, сжав свои кулаки. Он сразу прибыл на место происшествия. «Видно, что под химией, успокаивает свидетелей», – ответил Тор. «Я даже не хотел думать, что сейчас чувствует капитан. Погибла его жена, а он должен успокаивать толпу. Почему это выпало из системы наблюдения? У меня до сих пор нет информации», – закричал Стил на техников по связи. «Господин, атака неизвестного вируса. Он вырубает по сегментам систему наблюдения. К тому моменту, как мы восстанавливаем подключение, следов уже не остается». Услышали мы ответ главы отделения кибербезопасности корабля. «Суки, они просто издеваются над нами», – стукнул кулаком по столу Стил. «Ладно, посмотрим, что мы можем сделать. Крон, думаю, самое время, можешь запускать». «Стил, это то, о чем я думаю?» – спросил Тор с удивлением у Стила. «Я не позволю безнаказанно творить, что угодно на моем корабле», – ответил Стил. «Тор, отправляйся к Аси, он может наделать глупости на фоне смерти жены. Я так понимаю, больше не нужен вам?» – уточнил у него. «Спасибо за помощь, но дальше мы разберемся сами. Но если что, мы обратимся к вам», – ответил он. «Морг, проводи господина Шрайка к его каюте». «Есть», — ответил солдат. Попрощавшись с остальными, я направился следом за Морком. Снаружи нас уже ждал флайер, который довез меня к каюте. Переодевшись, я присоединился к своим девочкам, которые все еще были в водном мире. У Мари как раз закончился урок плавания, и сейчас они с Арниэль обедали. Так что я успел вовремя, как раз на обед. После еды мы отправились вновь в бассейны, чтобы понежиться под искусственным солнцем на надувных кругах, плавая по бассейну. Загорая на кругу, я думал над ситуацией, которая происходит на корабле. Уже 2 трупа и оба убийства произошли специально, чтобы я не смог добраться к какой-то информации в сознании жертв. Хорошо, что даже плавая в бассейне, мы берем с собой индивидуальные проекторы щитов. А то ведь неизвестный может решить, что лучше устранить меня, чем всех, через которых он действовал. Вся эта ситуация не давала мне возможности полностью насладиться отдыхом. Она вертелась в голове, подкидывая разные варианты развития ситуации. Оставалось надеяться, что Стил с Асейтором смогут справиться самостоятельно. Не хотелось лезть в эту ситуацию глубже, чем уже я есть сейчас. Изначально я ведь рассчитывал лишь на то, что мне придется прочитать память одного человека. Но в результате тут завертелась целая история. «Фиск, о чем ты так усердно думаешь?» — спросила Мари после того, как я забыл открыть рот и ложечка с мороженым испачкала щеку. «Да вот думаю, не зря ли я во все это влез», — произнес я. «Арниэль, Мари, думаю, нам лучше следующие дни не покидать каюту. Нам могут захотеть отомстить просто за то, что я влез куда не следует. Не можешь и недели без приключений?» «Да», — усмехнулась Мари, после чего слезала мороженое с моей щеки. После мы втроем устроились в гостиной перед огромным головизором. Раз решили никуда не ходить, то можно было посмотреть новые фильмы, которые вышли за время войны на Карстене. Внезапно около полуночи Искин каюты связался со мной, и это было самое неподходящее время. Я как раз в джакузи играл с Мари доктора и медсестру. Пришлось отрываться и одеваться, чтобы встретить гостя. Это оказался лично сам Стил, и после приветствия попросил проследовать за ним. Прислушавшись к его эмоциям, я понял, что ничего плохого против меня он не замышляет, но при этом он сильно волновался и ожидал нападения едва ли не с любой стороны. Лишь когда мы прибыли в какую-то коморку на границе третьего и второго класса, я понял, для чего нужны были эти предосторожности. На полу хозяйственного помещения среди зарядок дроидов-уборщиков лежал связанный аграф. Причем на его шее красовался один любопытный аксессуар. Сам я никогда не видел его вживую, но вот Декс показывал изображение. Прерыватель, он мешал псиону использовать пси-энергию, правда, годился он лишь против псионов максимум с ранга, но на этого аграфа больше и не нужно было. «Значит, это сам владелец артефактов?» — уточнил я у Стила. «Да, мы сымитировали похищение наемниками, у нас есть пару часов, пока его хватится. Я хочу знать, он причастен к краже и смертям или нет», — ответил Стил. «Мы хорошо заплатим, получится или нет, но ты уйдешь отсюда с 10 миллионами. Мы прекрасно понимаем риск связываться с аграфами. Ну что же, посмотрим, что тут у него хранится», — постучал я по бессознательной голове аграфа кулаком. «С момента, как мы покинули Карстен, мне не приходилось взламывать ментальную защиту, а тут она у аграфа была довольно неплохой. Даже интересно стало, за сколько я проникну к нему в память». Глава 4. Защита на сознании Картеля оказалась типичной для аграфов среднего ранга. Честно говоря, на памяти пешек аграфов на Карстене защита стояла помощнее, но там она была создана извне. Тут же Картиэль строил свою ментальную защиту самостоятельно, и, судя по всему, не сильно в этом деле преуспел. То ли он мало этому внимания уделял, то ли еще что-то, но мне удалось преодолеть все 11 слоев защиты всего за полчаса. По меркам людей псионов защита была неплохая, выше среднего даже, можно сказать. Но я привык еще в прошлой жизни к псионам выше среднего, от воспоминания о встрече с Паксом у меня до сих сердце замирает. В этой же жизни я вообще общался и учился у псиона вне рангов. Так что преодоление 11 уровней защиты не заставили меня напрячься. Прежде чем лезть в сознание, я даже на всякий случай перепроверил защиту, вдруг упустил что-то, но, к счастью, ничего не смог обнаружить. Только после этого я прикоснулся к разделу оперативной памяти сознания. У людей обычно там хранится информация за последние сутки, после чего переносится на более глубокие слои сознания. У аграфов сознание было более мощное и выносливое, благодаря этому объем оперативной памяти у них был примерно в 10 раз больше. Меня в первую очередь интересовало, связан ли он с убийствами Адриса и жены капитана корабля. Самое удивительное было в том, что не связан. Он понятия не имел о том, что кто-то убил одного из подозреваемых в краже артефактов. А уж к жене капитана он собирался подкатить, считал, что его аграфская неотразимость поможет затащить ее в постель. Углубившись в память аграфа за последние 10 суток, мне удалось выяснить, что Картиэль практически и не думал о пропаже артефактов. Ему сообщили об этом на следующий день, по совету советника, которого предоставил отец. Он возмущался и требовал найти пропажу, но сам он в то время больше думал о том, что неплохо бы вернуться к девушкам в каюту. Ему было откровенно плевать на артефакты, он даже не знал, какие именно там находятся артефакты. Он должен был просто в случае заключения договора с младшим директором Ауридом вручить их в качестве небольшого задатка. Всеми делами занимался советник его отца, а сам Кортиэль служил просто высокопоставленным представителем правящей ветви клана и не более того. Так что если и замешаны аграфы в похищении и убийстве, то точно не Кортиэль, я бы скорее подозревал его советника. Чисто, не он это, вытирая пот, произнес я после того, как отключился от его сознания. Он вообще говорящая кукла, за него все дела решает его советник Ваэль. Уверен? — спросил расстроенный Стил. Его понять можно, он рискнул и поставил под риск дипломатического скандала команду, захватывая этого бесполезного придурка. Да, было бы неплохо проверить Ваэля, произнес я. Он обычно недалеко от картеля крутится, вы его не захватили случайно? Тут я заметил, что Стил немного засмущался. Что с ним? Мы немного переусердствовали, он в коме, признался Стил. Тащите его сюда, надеюсь, ментальное тело не повреждено, ответил я. Лучше вам пройти, произнес он жив только потому, что в мед капсуле. Когда он сказал, что его люди переусердствовали, то он сильно преуменьшил. Ваэль сейчас из себя представлял кусок хорошо отбитого мяса с парой сквозных дыр, сделанных разрывными иглами. Мне даже стало интересно, как так получилось, и попросил показать запись захвата. Оказалось, что этот Ваэль был бойцом экстракласса. В самом начале нападения он вывел троих из десятка нападавших дистанционными ментальными атаками, а после начал использовать приживленные иглометы в его руки. Чудом никто не погиб. Но весь десяток отправился лечиться в медкапсулы после того, как все таки смогли его подавить. «Не слабо вы его приукрасили», — усмехнулся я. «Ну что же, посмотрим, что у него в голове творится. Вам надо что-то для работы?» — спросил у меня Стил. «Остановите работу нанитов в мозгу на время. Внезапное восстановление нейронных связей может ударить откатом, пока я буду в его сознании», — попросил я у него, после чего начал готовиться ко второму взлому. У Ваэля защита сознания оказалась более мощной, точнее, она была двойной. Одна, установленная извне, и была похожей на ту, которую мы снимали с жены мэра Дагсбурга, правда, несколько попроще. А вот вторая была его собственная, и основанная она была на принципе черной дыры. Пускает все и не выпускает ничего, довольно надежная защита, хоть и прожорливая, но если допрашивающий был сильнее хотя бы раз в пять, то защиту можно было пересилить просто ментальным давлением, что я и сделал. Вот только не учел того, что остальные люди не псионы в помещении, и все, кроме Стила, упало, потеряв сознание, да и тот держался из последних сил. «У меня нейросеть фиксирует пси-атаку высокого уровня», — произнес он с трудом. «Извини, надо было пересилить ментальную защиту, пришлось снять маскировку со своей силы. Сейчас все пройдет», — ответил я честно и, не обращая внимания, сконцентрировался на памяти Ваэля. А вот у него память оказалась очень интересной. Столько информации о агентах аграфов, о подставных компаниях, которые работают в содружестве. Думаю, не стоит говорить Стилу о содержимом головы этого аграфа. Слишком уж ценная информация у него там была. Тем более, что в убийствах он не виноват, хотя о них и знает, кто на самом деле замешан в этом деле. И информация, полученная от него, мне не сильно понравилась. К моему удивлению, но и этот в убийствах не замешан, но вот в краже да. Это план клана Утренней Зари подзаработать. У них в последнее время очень плохо с деньгами, и страховая выплата позволит отсрочить банкротство на пару лет, ответил я, покинув сознание аграфа. «Значит, это он украл артефакты?» — спросил Стил. «Нет, он не крал, артефакты забрал капитан Асигарда», — ответил я. «Что ты такое несешь, мальчишка?» — взорвался Стила, но оказалось, что за прошедшее время, которое я провел в кабинет, пришел и сам капитан, которого я не заметил. У него сильно изменилось ментальное тело с тех пор, как я его видел. Аси положил руку на плечо Стила и произнес. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Я не помню того, чтобы я спускался к хранилищу, и не вспомните. Он», — указал я на Ваэля, — «использовал нулевой уровень доступа к вашей нейросети. Вы находились без сознания, когда он провернул все дельце. Вы своим ключом открыли хранилище, и дроид изъял артефакты, которые получил, между прочим, не он, а ваша жена. Она же их отнесла младшему директору Ауриду, с которым у нее были романтические отношения. Аси, ты так и будешь это терпеть? Он оскорбляет твою жену», — горячился Стил. «Стил, не стоит. Я перед тем, как прийти сюда, проверил ее личные вещи. Она собиралась бросить меня. Было видно, что Асе было больно, но он держался. Рассказывай дальше». Аурид согласился с планом Ваэля. «Они получают артефакты в любом случае, а то что неофициально, то это не проблема. Так даже лучше, они не будут нигде проходить по документам. А уряду только и оставалось, что соблазнить вашу жену, а потом через нее во время вашего сна подключить к вашей нейросети передатчик, через который произвели все операции. Произнес я. Это что касается кражи. Что по убийствам? Спросил Аси. Адрес своими глазами видел, как дроид под управлением капитана выносит артефакты. Ваэль предложил просто стереть ему память, что и проделали. А вот дальше начинаются догадки о графа. Он считает, что Аурит узнал о том, что проверять будет сильный псион, и решил на всякий случай обезопасить себя. Как именно он это сделал, непонятно, но Адрис задохнулся от того, что весь кислород откачали из каюты. По мнению Аграфа, оставалось единственное слабое звено – ваша жена. Ее смерть, по мнению Вайля, не позволила бы к ним приблизиться. По его мнению, несмотря на подозрения, вы бы не решились нарушить дипломатическую неприкосновенность Аграфов. А младшего директора Аурида и вовсе не подозревали до последнего. «Можешь сделать цифровую копию этого?» – спросил Аси. «Мне нужен доступ к эскину, и я сделаю согласно стандартам цифровую копию. Но должны понимать, в суде не примут. Я сейчас не на службе, и мои показания нельзя считать официальными», – ответил я. «Нам этого хватит. Стил, сделай, что он просит», – произнес Аси, гордо поглаживая свою бороду. «Тор, надо проверить информацию». «Что делать, если она подтвердится?» – спросил старший помощник у капитана. «Вам ничего, я сам разберусь», – ответил Аси и направился к выходу, но возле двери остановился и повернулся ко мне. «Спасибо, лови, тут 15 миллионов, ты честно выполнил и даже перевыполнил задачу». После этих слов он кинул мне обезличенный банковский чип. «Вы просили, я сделал», – пожал я плечами. «Если нужен буду, вы знаете, где меня найти. Надеюсь, что не понадобишься», произнес Аси и покинул помещение. Следом за ним вышел и я. Там меня уже встретил один из подчиненных Стила, который на флайере и довез в каюту. Первым делом я проверил девочек в их комнатах. Почему-то паранойя во мне проснулась во всю красу. Слава богу, с ними все было в порядке, и за время моего отсутствия ничего не произошло. Два ментальных допроса, причем один довольно сложный, вымотали меня сильно. Оставалось надеяться, что сон в чудесной кровати вернет мне силы. Но перед этим надо было проверить системы безопасности каюты. Перед уходом я выпросил у Стила мастер-ключ к нашей каюте, и сейчас следовало им воспользоваться, перенастроить систему безопасности. Может, это излишне, но не хотелось бы проснуться с перерезанным горлом. Много времени это не заняло, все же это каюта для гражданских, и особо крутых систем тут нету, но обе турели с обездвиживающей пеной были готовы в любой момент атаковать любого, кроме нас троих. Только после этого я с удовольствием лег в кровать, сразу повисая в воздухе под действием разнонаправленных гравитационных полей. Несмотря на мой приступ паранойи, следующие 5 дней прошли без каких-либо проблем, но мы, по правде говоря, и не нарывались. Просто отдыхали в пределах нашей каюты, смотря разные фильмы и играя в различные игры. Питались мы из пищевого синтезатора, который был отдан в цепкие ручки Арниэль. Уж она с ними хороша знакома, хоть и по большей части для экспериментальных исследований и синтеза различной заразы. Но ее опыта хватало и для сносного синтеза различных блюд, причем не из стандартного меню. За 2 дня до прилета в систему Радренана в новостях передали о смерти в несчастном случае пассажира высшего класса младшего директора директората Ашраурида. Он решил развлечься в борделе 3-го класса, и так оказалось, что при выходе его ограбили неизвестные. Но служба безопасности обещает разобраться в ситуации и наказать виновных. О смерти аграфов не сообщали, но Картиэль вместе с Вайлем перестали светиться на вечеринках, а ведь до этого они практически не пропускали ни одной вечеринки, организованных для пассажиров высшего класса. Для всех это действительно был просто несчастный случай, но я прекрасно понимаю, что это результат мести капитана лайнера Асигарда. Он не простил смерть своей жены, несмотря на то, что она была неверная ему. Он отомстил. Кстати, за день до нашей остановки он сообщил, что это последний для него рейс. Он не сможет больше находиться на корабле, на котором погибла его любовь. О краже, что интересно, никто и ничего не сообщал. Видимо, они смогли разрулить как-то ситуацию с аграфами. Но это было не мое дело. Свое я сделал и получил более чем щедрую плату за нее. Неплохо зарабатывают псионы, однако. Но я не собираюсь связывать свою жизнь с этим. Мне нужен был независимый заработок, и мне оставалось надеяться, что Радренан станет новым моим домом. Все девочки отдохнули и хватит. произнес я, когда мы на шаттле покинули корабль. Ради двух десятков пассажиров лайнер не пристыковался к станции. За нами выслали отдельный флайер, который вез нас сейчас на пограничный контроль. Теперь нам предстоит тяжелый труд. «Хватит, Фиск, ты нам уши прожужжал еще на корабле. Мы все поняли», — ответила Мари. «Лучше скажи, ты посмотрел варианты, которые я скинула тебе? Горы или море? Море или горы?» Шутливо я начал изображать весы руками. «Думаю, все же море». Даже не пользуясь псионикой, я отслеживал реакцию Мари и понял, что она сама хотела больше жить на берегу моря, чем в горах. «А ты что скажешь? Главное, чтобы слишком уж пустынно не было. Мне нужны будут пациенты», — ответила Агровка. «Тогда побережье Жо отпадает. Там плотность населения меньше 1/10 на квадратный километр. А вот Ракисти устроит нас всех. Я прав?» — спросил я у девушек. «Вполне, население почти 50 тысяч». «Есть только одна больница, и та государственная», — согласилась Арниэль. «За время нашего разговора мы подлетели к единственной большой космической станции в системе». «Ну как большой? Корабль, на котором мы прилетели в эту систему, был больше раза в полтора, а то и два, но большего и не требовалось. Все же эта космическая станция выполняла роль грузового терминала, на котором перегружали со складов концентраты на грузовые корабли, а туризма на планете как такового не было». Вообще самому старому поселению на Родренане не исполнилось и 30 лет, и люди тут живут по большей части работящие, а не отдыхающие. Шаттл сразу сел в одном из ангаров, и к нему подлетел флайер. Стоило нам покинуть борт шаттла, как нас пересадили во флайер и отвезли на пограничный биологический контроль.